143. Матерь Агни-йоги. Стальная цепь не крепче своего слабейшего звена. Так же и человек. Потому нужно гармоническое развитие всех качеств духа, или симфония качеств. Если все хороши, а одно сильно хромает, то хромота не позволит продвигаться успешно, пока не будет устранена. Пятна на ауре очень опасны.